В другой комнате ожидания два человека смотрели в окно, поглощая еду. Одной из них была Микоку, одетая в мужской черный костюм, а второй – Тацуми, в боевом плаще цвета хаки. Микоку сидела параллельно окну на подоконнике, а Тацуми – поверх четырех столов, сдвинутых вплотную. Микоку гладила по голове большого белого пса, сидящего на полу у ее ног. Тацуми взяла пакет из магазина и вытащила бутылку пива, купленную в кампусе. Как я и боялась. Оно нагрелось. Но это усилит вкус, так что, пожалуй, ничего страшного. Много не пей. Будут неприятности, если что-то случится. Не переживай. Мое другое я еще не вылечилось от недавних ран. Ран? Ага, сказала Тацуми. Его левый бок не сокращается нормально. Наверное, там талисман или еще что. Поразительно, что ты смогла заметить. Микоку уставилась в окно и откусила хот-дог, купленный на фестивальном прилавке. Сзади донесся голос Тацуми. Нравится местный вид? Я первый раз на таком фестивале. Не оправдывайся. Лично я обожаю фестивали. Хотя они относятся к жизни Лоугира. Мы тоже тут живем. Ненависть к ним только сильнее угнетает. Ты и Сина воспринимаете все так серьезно, но... Она услышала от Тацуми горький смех. Вы двое теперь в порядке? Не знаю. Ответила Микоку, приложив руку к груди. Мне... Как бы кажется, что я в порядке. А Сина... Сина будто бы там, где может жить обычной жизнью, если пожелает. И это меня устраивает. Прекрати уже строить из себя сильную. Женщины, что так делают, оказываются ни с чем и слишком много теряют. Ты об этом знала? Тогда я пойду и возьму, что хочу. Микоку увидела через окно гуляющих людей в школьной форме и фестивальных нарядах. Прилавки продавали свои товары, играла музыка, и люди, скорее всего, болтали. Но отсюда ей туда не дотянуться. Не о чем беспокоиться. Она стиснула руку возле груди. «Я дотянусь!» Как только она это сказала, открылась дверь класса. Услышав скрип петель, Тацуми, Микоку и Шира разом повернулись. В дверях стоял кто-то, одетый в белое. «Хаджи?» «Да», — ответил мужчина, прикрыв рот правой рукой. «Вторая часть сегментов вопросов и ответов скоро начнется. На...» Микоку услышала его смех. «Мы с Йорд придумали небольшой план. Как насчет того, чтобы накинуть еще давление на Лоугир, Что скажешь, Микоку? Ты в настроении для испытания?» «Испытание?» «Да». Хаджи развел руки в стороны. «Мы сможем насладиться славными дебатами с Лоугиром». В час дня сегменты вопросов-ответов возобновились. Изума сидел с Болдманом на местах шестого гира, но лишь потому, что VSV выбрал его своим хозяином. И потому, что Болдман, основной представитель, это предложил. Шестой гир уже вошел в состав УКАД и только недавно проиграл сражение, поэтому дебаты проходили гладко с минимумом проблем. Как людям на местах представителей, так и зрителям, слушавшим обсуждение, казалось, что все движется слишком быстро. У каждого была своя точка зрения о внезапном объявлении заседания, но в целом предполагалось, что топ-гир отказывался давать лоу-гиру время на размышления. Для Саямы цена каждая минута и секунда. Но озадаченный Болдман проводил дебаты шестого гира без заморочек. В общем, они согласились, что люди шестого гира в составе стандартного и специального подразделения УКАД будут распределены по всему свету, как персонал полицейских и спасательных организаций, утвержденных третьим и пятым. Поскольку люди шестого гира уже знакомы с тактиками и оборудованием УКАД, я могу обещать, что они получат офицерские звания. На этом Саяма закончил сегмент вопросов и ответов. Прошло всего пару минут, сделав это кратчайшими дебатами до сих пор. Все посмотрели на Саяму, гадая, есть ли у него план выиграть время на раздумья, или он продумал свои доводы достаточно, что больше ни в чем не нуждается. Но как раз когда SF собиралась объявить закрытие сегмента шестого гира, Изума встал с места рядом с Болдманом. «Погодь! Ты серьезно поставишь людей шестого гира офицерами? Этот плешивый мужик станет моим начальником?» Обращаясь к Саями, он шлепнул по безволосой голове рядом. «Это ж только радует его лысину!» Все сглотнули, но Болдман не поднимал головы и пытался сдержаться. «Беспокоиться незачем», — заверил Саяма. «Если его голова разбухнет, ее можно будет использовать для воссоздания истории Рокуго. Вода для мытья рук». «Разве не здорово, Болдман? Когда ты лысый, люди верят, что ты просто скромняга. Как хорошо быть лысым, правда? Гигиенично, помогает выпустить пар и...» Изума шлепнул по голове Болдмана, словно по кнопке на викторине. «И выглядит неприлично, а лучше не бывает!» Почти сразу же взбешенный крик известил о начале яростной потасовки.